Они были вооружены, кто? Не понял господин Кан. Бандиты. Как простой программист смог разобраться с тремя вооруженными и неподставными бандитами? Начальник охраны чуть смутился. Я не видел. Они находились в слепой зоне. Но за ними наблюдал мой человек. Он сказал, что просто была драка, и парень справился с ними без особых трудностей. Все. Так что могу судить только по докладу своего человека. Мне, правда, показалось, что он не до конца со мною откровенен, но я решил не сильно копаться в этом. Были дела важнее. Должен ли я расспросить его подробнее? Не надо. Твои расспросы плохо влияют на здоровье. Господин Кан не улыбнулся, а Сэйон так хотелось немного человеческих эмоций. Простых эмоций. Как у Чон Ван Ги, как у Ким Пхе. Вроде бы коллеги, вроде бы знакомы не так уж и давно, а аналитикой вовсе излишне назойлив, однако, с ними ей было хорошо, они жили как настоящие, а не люди функции с большими кошельками. Она улыбнулась и снова приложилась к коктейлю, а затем опустила взгляд на танцпол. Еще парочка бокалов и можно спуститься в люди, забыться и проснуться завтра в чьей-нибудь постели, с чувством вины, стыда и гнева. Сэйон посмотрела на свой напиток и отставила его. «Отвезите меня домой, господин Кан». Мужчина почтительно поклонился. Глава 19. Сразу после работы я добрался до квартиры крота, поднялся к нему на этаж, некоторое время слушал тишину за дверью, собираясь с решимостью, а потом постучал. Мне никто не ответил. Я постучал еще раз, затем еще, уже сильнее и менее адекватно, вымещая недовольство за бесполезное путешествие. На мой стук из соседней квартиры выглянула девочка лет 8, и из разговора с ней мне стало известно, что владелец плохой дядя и его здесь нет уже 2 дня, потому что папа ходил к нему утром зачем-то, и вернулся расстроенный, что ее папа много курит, а утром не курил и сильно ругался. А еще она хочет мишку, как у девочки из школы, и личный телефон. Но мама не хочет покупать телефон, поэтому девочка хочет уйти из дома и жить с пиратами в Карибском море, чтобы ограбить шхуну миллиардера и получить настоящий Блэкбери. Короче, я терпеливо выслушал исповедь ребенка, пока не заволновалась ее мамочка и не запихала болтушку назад в квартиру, оценив меня яростным взглядом. Перед тем, как спуститься по лестнице, я опустил взгляд на порог, расфокусировал взгляд и когда проявилась разноцветная паутина следов, то подцепил самый свежий из них, зацепился за него, запоминая, и неторопливо последовал за ним. Нить заканчивалась у дороги, где бандюга сел в машину. Около минуты я пытался разобраться в сплетении, но все-таки сдался. Здесь, в Сеуле, дорога напоминала желоб, в котором сумасшедший рыболов разбросал тысячи катушек с лесками, перепутав их намертво. Старые следы, новые следы, одни и те же следы. Машины, автобусы, грузовики, мотороллеры, велосипеды, пешеходы. Транспорта по венам Сеула каталось невероятное количество, так что невозможно определить, кто именно увез крота. Да и незачем мучиться. Мне ведь известно, куда тот направлялся и где был после. Странно, почему бандит не вернулся домой? Неужели я слишком сильно его приложил? Надо бы навестить место преступления и уже оттуда попробовать отследить людей и Муги. Сказано, сделано. Но перед тем, как поймать такси и двинуться дальше по следу, я позвонил Ким Пхе. Тылы надо тоже обустраивать. Привет, Альфред. Это твой супергерой беспокоит. Быть кем-то хорошо, но если есть шанс быть собой, почему бы не попробовать? Ответил аналитик. Могу ли я называться черный аналитик? Как тебе это имя? Не очень. Так, не сбивай меня с мысли. Мне нужна твоя помощь, Пхе. Я был само торжество. Все что угодно, Ван Ги, не менее торжественно ответил он. Мне нужно укрытие, Ким Пхе. Временное, конечно. Я бы, ни слова больше. Мой дом, твоя секретная база, человек-пуля. А это тебе как? Не очень, ищи дальше, кисло сообщил я. А вот за понимание спасибо. Жди. На уже известной мне пристани, напротив поста спасателей, так и стояла машина, из которой я извлекал Ким Пхе. Стекло со стороны водителя покрылось паутиной трещин, однако все дверцы были заботливо закрыты. Причем на ключ. На дорожке, где один из бандитов общался со Страйгором, остались следы крови. Я сконцентрировался на следах, в поисках знакомых запахов. Нашел нить крота, а рядом с ней линию господина Кана. Пу-пу-пу. Еще несколько минут ушло на осторожное разматывание этих узлов и переплетений, прежде чем я убедился, что всех троих бандитов посадили в автомобиль, в котором приехал господин Кан, а кроме следов охранника госпожи Сон в то же время было оставлено еще несколько. Приехали на одной машине. Вот так тачка, конечно, если туда семь взрослых мужчин может залезть. Я постоял, глядя на проезжающие мимо машины. Минивэн, или что-то с большим багажником. В некоторые внедорожники в багажник три тела легко влезут. А если их порубить, то можно еще три без труда запихать. Шутка. Черная. Сунув руки в карманы, я побрел к метро. Мне определенно надо поговорить с Сэйон, хотя бы о господине Кане. Эту ночь я снова провел у коллеги на диване. Ну да, звучит очень по-европейски, но не подумайте ничего такого. Такой переезд был логичен по целому ряду причин. Во-первых, вдвоем чуточку безопаснее в реалиях охоты за мною со стороны преступного мира. Во-вторых, Ким Хе, определенно, стал моим союзником и мог помочь хотя бы в роли слушателя. В-третьих, он мигом принял более активную роль помощника супергероя, и уже в пятницу вечером мы собирались забрать Аги из собачьей гостиницы. Ким Хе с восторгом отнесся к идее обзавестись еще одним питомцем, пусть я и не понимал такой радости. Ведь если посмотреть отстраненно, коллега вдруг к тебе переехал, вместе с котом, и не прошло и недели, как еще и собаку привез. Что дальше? Родственников из Северной Кореи в подвал подселит? Ну и последний пункт в перечне плюсов, но совсем не последний по важности, наше совместное проживание выходило для моего кошелька гораздо дешевле. Необходимость оплачивать отель ради ночевок тревожила мою внутреннюю лягушку, а возвращаться в арендуемую квартиру я тоже не торопился, там вообще не разминуться. Да и сам Ким Хе был рад моей компании, постоянно интересуясь жизнью супергероев и предлагая мне различные варианты костюмов и героических имен. Я пока держался и отшучивался, но тот миг, когда могу начать соглашаться, приближался с каждым часом. Ну и, мне не стыдно в этом признаваться, общение с аналитиком наполняло силами. Я, наконец-то, мог расслабиться и говорить правду. Это, знаете ли, многого стоит, когда ты можешь с кем-нибудь общаться без недомолвок. А когда начинаешь говорить правду, то очень хочется продолжить. Желание становится необоримым. Тем более, что давно было пора уже совершить один разговор. Проснувшись рано утром, я методично собрался, не забыв покормить Страйгора и засунуть его в переноску. Раз ему офис нравится, пусть он в нем почаще бывает, может, передумает. Ким Хе выплыл из своей спальни, когда я уже уходил. Аналитик на прощание лишь закатил глаза, мол, делать мне больше нечего в такую рань вставать. «Жаворонок», — пробубнил он очередное предложение. «Как тебе такое имя?» «Не очень», — опять ответил я и закрыл за собой дверь. «Нам надо поговорить». «В переговорке, через 10 минут», — сказал я Сэйон, едва она вошла в офис. «Как обычно, в офисе мы были первыми». Она хмыкнула, не сдержав улыбку. «Вот так вот сразу, без прелюдий», — почти мурлыкнула она, а затем опомнилась и приняла серьезный вид. «Во-первых, здравствуй, Ван Ги. Во-вторых, откуда такая спешка? У меня совещание через 30 минут, и я хотела получше к нему подготовиться». Я не стал ничего говорить, а девушка все поняла по глазам. Я скользнул взглядом по фигурке Сэйон и отвернулся. Уткнулся в монитор, взялся за привычный кофе. «На работе работа, Серега. Хоть теперь здесь намешано столько разного, что сложно испортить ситуацию еще больше. Но давай не усложнять себе жизнь дальше, ага, от тебя снова воняет, опять самка», — промурлыкал Страйгор со своего насеста. «Архимагу, как я уже говорил, оборудовали уголок с когтеточкой и лежанкой, даже лоток вчера принесли, на который повелитель верховных сил посмотрел с нескрываемым отвращением. Пришлось придумывать байку о его недюжинном уме и могучих способностях в плане гигиены. Ну и носить в туалет приходилось по первому требованию. Ладно, не всегда по первому, хе-хе. Короче, кот вошел в жизнь офиса так легко, будто всегда здесь был. Айтишники народ прогрессивный, и никто не ждал от пушистика порчи или же какой-нибудь гадости. И, кстати, зря. Вот этот вот экземпляр, если бы вернул себе силы, то легко бы устроил каждому из работников нашего офиса Кузькину мать, а пока просто пожинал плоды внимания. Вот и сейчас Сэйон подошла к нему, положила рядом со Страйгором мягкую игрушку и почесала Архимага за ухом. Тот же не сводил с меня взгляда. «Точно самка, соберись, Серый, они тебя отвлекают, не будет тебе добра от них, забудь. Потом, когда свершишь великое дело, все они будут принадлежать мне, ну, то есть, тебе». Как смешно он мяучит, будто хочет сказать что-то, умилилась Сэйон. «Твое счастье, что ты их не понимаешь», — подумал я про себя и бездумно застучал по клавиатуре, делая вид, что не слышу котейских речей. «Насчет самок, надо бы все-таки заехать к Хаюн, прояснить ситуацию. Может, случилось что?» «Да, на сообщение она отвечает, но огонек с ее стороны точно пропал. Почему? Ой, какая разница? Просто точку надо поставить, если это точка. Да и вообще, ты меня слышишь, Серый?» Я одарил его взглядом полным любви и обожания, и кот замолк. А через 10 минут мы с Сэйон поднялись из-за своих рабочих мест и в полной тишине, почти зловещей, покинули офисное помещение. В такой же тишине дошли до переговорной комнаты. Я открыл перед Сэйон дверь, пропуская девушку. Кажется, пришло время рассказать, что происходит. Ходить вокруг да около уже было бессмысленно. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Господин Кан не просто так оказался на месте происшествия. Интересно, что он уже доложил своей начальнице. Сэйон тем временем обогнула стол, загадочно улыбаясь, и величественно села. «Удиви меня», — попросила девушка. «Прошу отнестись к тому, что я скажу с максимальной серьезностью, Сэйон. Все зашло слишком далеко». Она кивнула, словно соглашаясь. «Может, все-таки, что-то знает. Ладно. Итак, некоторое время назад, я случайно обнаружил, что ДИТ ПКС участвует в коррупционной схеме внутри Tang Consolution. Приступил я к рассказу, и по мере его лицо Сэйон менялось с легкого превосходства на изумление, а затем и вовсе в ярость. Она почти не перебивала, иногда задавая наводящие вопросы, а я рассказывал все, что знаю, с чем столкнулся и чьи имена уже известны. Когда закончил, Сэйон нервно барабанила пальцами по столешнице. «Прости, что вываливаю», — добавил я, — «очень не хотелось тебя вмешивать, но дальше молчать уже нельзя. Почему ты не сказал раньше, Ван Ги?» Спокойно и одновременно с едва скрываемым напряжением поинтересовалась девушка. «Почему не сказал сразу, а?» «Присматривался, Сэйон», — пожал я плечами. «Люди имеют свойство неприятно удивлять, а жизнь у меня все-таки одна. На тебе не написано, знаешь ты о теневой стороне сервиса по выявлению коррупционных рисков, или же нет. Если знаешь, и поэтому пришла его курировать, и тут к тебе прибегает какой-то дурачок с борьбой за правое дело, что станет с этим несчастным? Чемодан, вокзал, дно морское? Может быть, ты и прав», — после некоторого размышления сказала девушка. «Но это сослагательное наклонение, Ван Ги. Ты мог бы обратиться в отдел внутренней безопасности, попробовать зайти в систему контроля, пойти к руководителю кластера. Если же боялся, то мог анонимно натравить аудит на свой сервис, обратиться к прессе». «Что?» Я улыбался, может быть, слишком насмешливо. «К прессе? И какие доказательства мне бы удалось предоставить? Куски кода? Ты многих журналистов знаешь, которым такое оказалось бы интересно. Ты, вообще, за кого? За Тангкан или против?» «Я за честность». «Хорошо, пресса бесполезна. Ты прав», — покачала головой Сэйон. «Все равно бы ее моментально утихомирили. Перебили бы другой повесткой, дискредитировали бы твои заявления, а то и вынудили бы от них отказаться. Один из ведущих информационных холдингов принадлежит семье Сон. Ащ». Кажется, она стала понимать, что идти мне было особо некуда. Сэйон с искренним удивлением спросила: «Ты думаешь, что Ви Ин Сон тоже замешан? Руководитель кластера, он ведь отвечает за ДИТ ПКС тоже». «Не знаю. Точно знаю об участии его начальника. Имя Ви Хаджуна мне известно, пусть у меня снова нет доказательств. Возможно, смогу привлечь свидетеля, но надежность небольшая. Так что, если его начальник в деле, то подчиненный делает вид почтенный и просто выполняет любые приказы. Сама понимаешь, про службу безопасности, там тоже есть люди связанные. Моя заявка могла попасть прямиком к ним сразу». «Хорошо, а остальные? Не может быть в этом преступлении завязано так много людей. Большинство сотрудников люди честные». «Сэйон, я начал уставать от вопросов. Я предпочитаю не гадать, кто друг, а кто враг. Поэтому, по умолчанию, каждый человек был у меня под подозрением. Там много табельных номеров. Людей, которых так топорно вывели из-под проверок, предостаточно, а сколько человек обеспечивает им прикрытие, я даже гадать не возьмусь. Так что давай лучше подумаем, как быть дальше. Боюсь, что после позавчерашнего этот Имуги может заинтересоваться и тобой, если, конечно, опознает господина Кана. Ты, кстати, знаешь что-нибудь об этом Имуги?» «Знаю», — кивнула девушка, скрестила руки на груди и будто погрузилась в себя. «За меня не беспокойся, Имуги служит моей семье». Я поперхнулся и закашлялся, с трудом отвел взгляд от голубой точки на лбу девушки. «Нет, нельзя это делать со всеми подряд. Что значит служит моей семье?» Пришел я в себя. Все то время, пока мою грудь разрывал кашель, Сэйон задумчиво наблюдала за мною. «И что ты еще знаешь, Сэйон?» «Я знаю, что тот человеческий мусор прислали за тобой именно люди Имуги». Господин Кан провел беседу с исполнителями. «Я все не могла понять, чего им вдруг от тебя понадобилось. Теперь мне это известно. Я должна поговорить с отцом». Я снова кашлянул, привлекая внимание. «А кому именно служит этот Имуги?» «Послушай, Ван Ги, мне очень неприятно вообще касаться этой темы. Но Чебаль это Чебаль. Большой бизнес, большие дела. Ты ведь понимаешь, что в этой стране без помощи криминала не удержаться среди других титанов рынка. Сколько себя знаю, выражение «эта страна» слышал от многих и в разных странах, но всегда с негативом. Интересно, что девочка, прожившая столько лет в Германии, тоже использовала такое выражение. А что если это твой отец таким образом твою карьеру рушит? Предположил я. Кажется, он в этом был заинтересован. Он найдет другие методы, поверь мне, закатила глаза Сэйон. Подумала еще немного. Нет, это совершенно точно не папа. У меня к нему много претензий, но коррупция. Да и я не слышала, чтобы он хоть раз обращался к Имуги. Управляющие других компаний, да. Тангкан Билдингс вообще только на работе Имуги держится, но не IT. Меня эти заверения не слишком впечатлили, так что от ехидства удержаться я не сумел. Ну, если вдруг твой отец скажет, что это он, дай мне знать смс-кой. Я постараюсь успеть добраться до ближайшей границы и покинуть Южную Корею. Ты ведь не пойдешь против родного отца, а меня живым точно не оставит, раз я до тебя добрался. Перестань, отмахнулась Сэйон, но вид приняла задумчивый. Так, продолжаем разговор. Все члены семьи Сон имеют доступ к этому славному мужу. Я закинул ногу на ногу, чувствуя, как изменилась ситуация в комнате переговоров. Девушка заметно растерялась, хотя беседа начиналась с чувства превосходства, от которого мне было немного некомфортно. Словно я плясал, изображая из себя что-то, а она все знала и просто ждала момента, чтобы меня поймать на лжи. Не поймала. И вообще, судя по нашей беседе, она не знает деталей о случившемся на пристани. Либо ей до фонаря, либо не рассказали, либо никто ничего не заметил. В последнее не верю. Человек господина Кана, сидевший на посту спасателей, точно должен был видеть момент драки. Мог ли он утаить это от начальства? Вряд ли. В охране не служат люди сомневающиеся. Увидел, доложил. Рефлексы. Хотя с другой стороны, если бы начальство не поверило в его рассказ о сверхбыстром программисте, то пришлось бы мужику искать новую работу. Мол, устал, перенапрягся и теперь зеленых человечков наблюдает. Кто знает, чего от такого охранника потом ждать. А ну как палить по своим начнет, внутри медленно расправился давно сжатый комок. Похоже, эта беда миновала. Человеческий фактор никто не отменял, и пока никто, кроме Кимотхе, никто не знает о новом супергерое в городе. А еще у меня появилась какая-то определенность по дальнейшим действиям. «Кажется, я догадываюсь, кто мог тебя приговорить, Ван Ги», — сказала, наконец, девушка. Ее красивые глаза смотрели прямо и ясно. «Поделись, пока никто кроме председателя в голову не идет. Мой кузен, Сон Тэ Кьон, он тоже работает здесь, но повыше этажом. Пока я не вижу никого другого из нашей семьи, кто мог такое внедрить, у кого достаточно власти и силы в компании. Лишь 4 человека как-то связаны с Тангкан Солюшен. Я, мой брат и мой отец. И только Тэ Кьон способен принимать решения такого уровня. Я не скрывал своего скепсиса, и Сэйон это заметила. Мой отец никогда на такое не пошел бы. Пу-пу-пу. Ладно. Пусть так, у вас много компаний, заметил я. Приказ мог отдать кто угодно и откуда угодно. Страховщики, строители, транспортники. Просто имеют свои интересы в IT и все. Своих людей, свои закладки. Ты прав, Ван Ги. Да, их нельзя исключать. В любом случае, я должна поговорить с отцом. Или с этим самым Имуги. А ты можешь? Прищурился я. Может, и адресок подскажешь? Сэйон улыбнулась. Я многое могу, Ван Ги. Я не просто девочка из богатой семьи. Это я вижу, Сэйон. И я впечатлен. Не покривил душой я. Девушка замялась, заправила локон за ухо, настороженно стрельнула в меня взглядом и смущенно улыбнулась. Неожиданная реакция, но я, Почему-то улыбнулся в ответ. Глава 20. Все-таки она сделала этот звонок. Полдня решалась, и внутри, вместе с неуверенностью в собственном решении, бурлил одновременно с этим неведомый прежде азарт. Сможет ли она так поступить? Как это будет? Неужели она достаточно взрослая для таких шагов? Неужели делает это сама, по своей воле? Проще говоря, Сэйон волновалась, как маленькая девочка. «Мне нужен Имуги», — сказала она в трубку. На том конце повисла тишина. «Вы уверены?» — мягко поинтересовался господин Кан, когда пауза почти превратилась в неприличную. Прямой связи с Имуги у Сэйон не было, да и никто из семьи Сон не обращался к сеульскому чудовищу напрямую. Это, все-таки, не служба доставки. Была бы не уверена, не стала бы об этом говорить. Господин Кан, сдержанно проговорила Сэйон, здесь все просто. У нее есть авторитет, и начальник охраны не позволял себе в нем сомневаться. Он служил семье и делал это самозабвенно. Согласно протоколу я обязан был спросить, госпожа Сон, будто извиняясь, ответил начальник ее охраны, какое время вам будет удобно и какое место? В 5 часов, место на ваш выбор. Здесь я полностью вам доверяю, господин Кан. Слушаюсь. Звонок прервался, и Сэйон посмотрела на свои дрожащие пальцы, смущенно улыбнулась. Одна часть ее ликовала от взрослого поступка, но другая, да, всегда есть другая сторона, и та считала ее большой дурой. Имуги — это Имуги, родовой демон, прикормленный старшим поколением. Сэйон даже представлять не хотела, сколько ее семья платит этому монстру. Но раз платит, значит, она имела право его использовать. Разве не так? Господин Кан позвонил уже через 15 минут. Устроит ли вас 5:30, госпожа Сон? Этим переносом времени Имуги совершенно точно набивал себе цену и проверял договороспособность Сэйон. Что ж, если он хочет так ее прощупать, то извольте. Нет, коротко ответила девушка и повесила трубку. Сердце в груди колотилось. Она привыкла лавировать и играть среди людей бизнеса или людей культуры. Но теперь на той стороне шахматной доски находился преступник. Телефон снова зазвонил, и Сэйон победно улыбнулась. «Слушаю, господин Кан, я заеду за вами без 4:45. Место встречи будет у Национального музея. Устроит ли это вас, госпожа Сон?» «Спасибо, господин Кан, буду вас ждать. Надо бы поднять ему зарплату. Работалось сегодня с трудом». Проект, упавший на их кластер, оказался очень уж громоздким и запутанным, и Сэйон уже подумывала, что он спущен сверху отцом в очередной попытке избавиться от дочери, потому что даже старожилы не могли припомнить таких объемов и довольно сжатых сроков. Руководители отделов всего кластера сбивались с ног, пытаясь изыскать ресурсы на огромный пласт работ. Заказчиком выступал организатор перевозок по Северному морскому пути, самонадеянно желающий войти на рынок наравне с перевозчиками из России и Китая. Требования и интересы у вежливых представителей компании были невероятными, но и деньгами они забрасывали Тангкан Солюшен большими. Существовала версия, что эта фирма являлась прокси-компанией кого-то из владельцев рынка Соединенных Штатов, поэтому вопрос перефинансирования не стоял. Сюда будет влито столько вон, сколько нужно. При этом речи не было вовремя сдать пилотный проект. Речь шла, запустить полностью рабочий продукт в очень сжатые сроки. Аналитики входящих в кластер отделов сходили с ума, пытаясь разобраться во всех желаниях бизнеса. И Сэйон в этот ответственный момент совсем не думала о работе. Да, на общих совещаниях вела себя активно, общалась, уточняла детали, объемы, высчитывала ресурсы, но в голове крутились совсем другие мысли. А когда на общем кластерном собрании среди десятка руководителей отделов появилась трансляция с камеры Мунджи Сонга, из того самого отдела, о котором рассказал Ван Ги, девушка почувствовала настоящую ярость. С виду такой рассеянный, недалекий и совершенно безобидный мужчина покрывал настоящие преступления, и у нее не было никаких доказательств этому. Сервис, который курировал Мунджи Сонг, был основополагающим в системе безопасности. Каждая сделка, каждый денежный перевод, каждое согласование тщательно сверялось на возможные связи со сторонними заказчиками, с родственниками заказчиков, с родственниками работников. Подозрительные транзакции сразу же падали в очередь на выяснение точного назначения, по любым сделкам и договорам подряда, где участвовали люди первого-второго круга социальных связей, немедленно заводились соответствующие заявки для службы безопасности. Туда же отправлялись все пересечения с определяющими бюджеты сотрудниками, для недопущения внезапных щедростей за счет компании. Да, не все, что отлавливал сервис, было преступлением, но он надежно стоял на страже против большинства нечистоплотных дел внутри компании. И если какой-нибудь отдел вдруг требовал огромный бюджет для выполнения заказа от сторонней фирмы, возглавляемой родным дядей одного из топ-менеджеров, то система вычисляла такие случаи. Там много всего было накручено в сложных алгоритмах. Идея прекрасная, поручить такие выявления машинам, а не людям. Но это работало только в идеальном мире. А на практике, как рассказал Ван Ги, у них уже есть ряд сотрудников высокого уровня, которых вывели из-под всех проверок. О, как бы хотелось знать их имена, как бы хотелось взглянуть в их лица, когда те поймут о свое провале. Но спешить нельзя. Сначала надо понять, кто организатор. Мелкие сошки – это мелкие сошки. Тратить на них время и силы нельзя. А если начать гонять мелочь, то вспугнешь рыбу покрупнее. Так что необходимо стиснуть зубы и делать дело, не поддаваясь на эмоции. За Мунджи Сонгом они придут потом. Скоро уже. Сэйон была довольна собой и с нетерпением ждала вечерней встречи, но вот когда садилась в машину к господину Кану, то поняла, что ей страшно. Что, если она не вернется назад? Что если господин Кан служит этому злосчастному Имуги, и ее путешествие – это дорога в один конец? Но не поворачивать же назад из-за трусливых мыслей, раз уж ты открыла дверь к дьяволу, то не будь упавшим в воду мышонком. Поэтому Сэйон постаралась успокоиться, и пока автомобиль неторопливо толкался по пробкам, смотрела в окно с отсутствующим видом и дышала так, как учили на занятиях по йоге. Ничего, сейчас все решится. Сейчас она все узнает. Сейчас закончится охота за Ван Гии. И девушка нахмурилась. Неужели это основная причина, по которой она отправилась в гости к демону Сиула красавчик-программист? Ащ, какая дурацкая мысль. Она делает это, потому что человек, так ей помогший, оказался в беде. Потому что репутация Танг Консолюшен под угрозой. Здесь совсем нет никаких сердечных дел. Сэйон даже головой мотнула в немом негодовании, и как раз в этот момент их машина повернула на парковку Национального музея. Красный лимузин стоял так, что занимал несколько парковочных мест. Люди в строгих костюмах окружали машину, будто внутри сидел как минимум премьер-министр. Господин Кан рядом с этими молодцами выглядел потасканным жизнью доходягой. Однако он ни на миг не перестал быть охранником. Мужчина открыл дверь перед девушкой и сопроводил ее к лимузину, двигаясь чуть впереди и готовый прикрыть ее от пуль своим телом. Задняя дверь в длинном автомобиле отворилась, и Сэйон, пригнувшись, оказалась в прохладном салоне. Мужчина лет 50, совершенно лысый, с оплывшим лицом и маленькими глазками, с видом падишаха растекся на диване. Весу в демоне было килограмм 200, не меньше. Омерзительный человек даже внешне. «Госпожа Сон Сэйон, приятно увидеть вас», – писклявым голосом сказал Имуги. «Чем обязан? Доброго вечера, Санбаним», – девушка села на диван напротив сиульского чудовища. «Ах, оставьте это, Агасси», – неприятно улыбнулся жердяй. «Все мы осознаем наше скромное положение. Служу Танхкан, как вы видите». Он засмеялся, и по телу пошли волны. Сэйон удержалась от того, чтобы не поморщиться от отвращения. Имуги же с удовольствием наблюдал за девушкой, не прекращая тонкого смеха. Наконец, толстяк успокоился и признался. «Мое первое знакомство с ветвью Сон Джунхёна. Очень рад, что вы возвращаетесь в лоно общей семьи. Зачем же вы хотели видеть меня? Чем я могу помочь прекрасной Агасси? Поверьте, я сделаю это с великим удовольствием и ничего не попрошу взамен. Как и заведено в наших нежных отношениях с Танхкан, одна встреча, одна просьба. Ваши люди пытаются убить моего человека, господин, и вы не представились. Имуги, Агасси». «Имуги», — глаза толстяка смотрели с ядовитым весельем. «Мы всегда будем Имуги для вас. Удобно для вашей семьи, не надо запоминать лишние имена. Ведь вы меняетесь, мы меняемся, но что-то общее всегда остается. Пусть это будет Имуги. Что же за человек оказался вам так важен, что вы пришли просить за него?» Сэйон вздернула бровью. «Как часто к нему приходят члены семьи Сон, с заказами на убийство? Или он снова набивает себе цену?» «Чон Ван Ги», – тихо проговорила девушка. «Я хочу знать, кто отдал приказ на его убийство, и я требую оставить его в покое. Получилось жалко. Ну-ка, сестра, соберись». «Хаэм», – пошевелился он, с пыхтением приподнялся повыше на своем диване. «Я требую, Имуги», – повысила голос Сэйон. «К сожалению, это невозможно, маленькая девочка из Германии, покачал головой толстяк. «Я не в силах раскрыть вам имя. Тайна приказа. Я, можно сказать, священнослужитель семьи Сон. Что слышат эти уши?» Он ткнул пальцем на розовые отростки на жирной голове, то никогда не попадает на язык. «Но вы обязаны мне помочь». Голос Сэйон сорвался. «Нет, она совершенно не готова к такой беседе. Зря сюда пришла. Я не закончил», — прервал ее Имуги. Теперь его фальцет звучал угрожающе. «Вижу, у нас налицо конфликт распоряжений. На этот случай я вынужден вынести ваше обращение главе вашего рода, председателю Тангхкан, господину Сон Гынсоку. Я не ошибаюсь, сейчас же он руководит вашей дружной семьей», — Сэйон завороженно кивнула. А толстяк продолжил: «Вы можете быть спокойны, добрый Агасси. Возникший конфликт подразумевает, что я, ради его устранения, немедленно отзову своих людей. Прискорбно, если мое желание помочь семье Сон вызвало дискомфорт для кого-то из ее членов. Простите меня». В его интонации не было ни капли сожаления. «Быть может, у вас есть какая-то своя просьба? Быть может, даже за пределами обычных наших договоренностей с семьей Сон?» Имуги подался к девушке и перестал улыбаться. «За небольшую услугу я готов сделать для вас все, что угодно». «За какую услугу?» — тихонько спросила Сэйон, машинально, совершенно не собираясь прибегать к помощи толстяка. Больше всего сейчас ей хотелось выбежать из красного лимузина и навсегда забыть про компанию этого чудовища. «Небольшую, когда-нибудь в будущем. Сейчас мне ничего не надо, но когда-нибудь потом. Спасибо, господин Имуги. Но мне тоже сейчас ничего не надо». Голос на этот раз звучал уверенно и спокойно, хотя внутри все дрожало. Спрашивать про отдел она не станет, потому что демон все равно не ответит, потому что плата будет слишком высока, потому что он может быть замешан, и тогда Сэйон не выйдет из этой машины. Толстяк кивнул, не отрывая взгляда от девушки, откинулся на спинку дивана. «Если вам что-то потребуется, по моему профилю, то не стесняйтесь, я служу семье Сон. И потому вы всегда имеете право на одну просьбу. Сегодня мне получилось вам помочь». Сэйон кивнула, попыталась отыскать ручку двери, но не нашла ее. Сердце ёкнуло. «Вы можете просить больше, но тогда я буду смиренно молить об ответных услугах. Таковы правила нашей совместной работы, Агасси из Европы. Надеюсь, вы не будете против их соблюдения. Я хочу выйти», — спокойно и уверенно проговорила девушка. Имуги с трудом поднял правую руку и щелкнул толстыми пальцами. Дверь щелкнула, открываясь. «Всего вам хорошего, Агасси. До свидания». «Спасибо». Она выбралась из автомобиля, уцепилась взглядом за невозмутимого господина Кана. Охранник проводил ее до своей машины, и там девушка остановилась, повернулась к спутнику. «У тебя есть сигареты?» Зубы у Сэйон застучали от пережитого. Господин Кан невозмутимо протянул ей сначала пачку, а потом поднес зажигалку. Девушка закашлялась, неприятный дым хлынул в легкие, и почти сразу зашумело в голове, даже замутило от вкуса. «Как люди это вообще курят?» Она бросила сигарету на асфальт, повернулась к лимузину. Красная машина Имуги медленно тронулась с места, и за ней двинулся караван охраны. «Куда вас отвезти, госпожа Сон?» — спросил охранник. «Подожди, подожди, дайте мне отдышаться. Какой это был страшный человек!» «Да, госпожа Сон, позвольте совет», — она судорожно кивнула. Дрожь била по телу, а из-за сигареты еще и голова в тумане оказалась. «Держитесь подальше от этого человека». Сэйон с удивлением посмотрела на охранника и громко засмеялась. Ни тени эмоций не проскользнуло на лиц телохранителя. «Поверьте, господин Кан, я никогда больше не приближусь к этому человеку. Я рад это слышать». Сэйон шумно выдохнула, прикрыла глаза, справляясь с собой. Страх уходил, и когда она совсем успокоилась, то взяла телефон и набрала номер. «Я чесал Страйгора», когда раздался звонок. Кот не вырывался, хотя поначалу, конечно, выпучил глаза и пытался сбежать, но куда он денется из этих крепких рук? «Привет, Сэйон, у тебя все хорошо?» — спросил я, прижимая трубку к плечу и вычищая собранную шерсть с перчатки. Ничего себе, у него волосатость повышена. Понятно, почему один из разработчиков весь день чихает. «Я видела Имуги», — сказала девушка. «Так, кот подождет». Я выпрямился, застыв посреди офиса с прижатой трубкой. Архимаг возмущенно мявкнул и повернулся на спину, поджав лапки. «Снова самка. Ты в порядке?» — спросил я, потому что голос у Сэйон был очень странный. «Он отзовет людей, так что можешь сегодня выпить что-нибудь за мое здоровье», — не ответила та. Я вышел из кабинета, чтобы не отвлекать коллег, встал в коридоре. Ничего себе девочка дает. Действительно добралась до этого бандюгана, так быстро, что еще она может. Вопросов в голове роилась уйма, но я задал самый главный. Причем во второй раз. Ты в порядке? Разве ты не рад? Еще как рад. Хотел бы отметить это даже. Знаю отличный ресторан русской кухни. Лучшее место, где можно выпить за твое здоровье и нечто более радикальное, чем саджу. Составишь компанию? Сэйо напешила и через несколько секунд засмеялась. Айгу, Ванги, ты сдался в тот самый день, когда я обещала матушке приехать на ужин. Ты сдался. Семейная трапеза это важно. Можем перенести на завтра. Но ты не ответила. Я очень душный и буду стоять на своем. Ты в порядке? Хочешь, я приеду. Просто скажи куда. Не сегодня, но я запомню эти слова, Ванги. В следующий раз не отвертишься. И завтра звучит хорошо. Я согласна, если это было приглашение. Ты узнала, кто стоит за ДИТ ПКС? Нет, но сегодня я еще поговорю с отцом, если выдержу. Ты бы знал, Ванги, какой он мерзкий этот Имуги. Правда, я не видела людей хуже. Верю, Сэйон, и спасибо тебе за эту помощь. Мне жаль, что ты через это прошла. Прости, ты меня прости. Я ведь сначала подумала, что ты сам где-то наделал глупостей, и теперь слабой девушке пришлось это все разгребать. У мужчин ведь такое часто случается. Ладно, мне пора. Завтра увидимся. Сэйон отключилась. Я вдруг понял, что стою посреди коридора с глупой улыбкой на лице. Немедленно принял серьезный вид. Получилось. Жаль, что без моего непосредственного участия, но зато и без крови. Вот, правда, в голове постоянно хрустели шестеренки, разыскивая выходы из сложившейся ситуации, но обязательно без убийств и лишнего кровопролития. Ничего не находилось. А у Сэйон бац, и вышло красиво и изящно. Правда, судя по голосу, натерпелась, бедняжка. Я вернулся в помещение Дит Резалт, подошел к коту и снова натянул перчатку для чесания. Коллега, исчихавшийся за день, уже принял антигистаминные, но мучить бедолагу очень не хотелось. Однако, когда я собирался убрать кота из помещения, разработчик взмолился не делать этого. Шмыгал носом, тер слезящиеся глаза, но умолял не убирать котика. Странный, конечно, но его воля. Так, перчатка. Я перевел взгляд на Страйгора. Тот уже плюхнулся на бок, подставив нечесанную сторону, и прикрыл глаза. Ну, продолжим. В голове стало светло, на душе легко. Мир без следящих за мною бандитов перестал быть неуютным местом. Все вокруг преобразилось. А еще завтра пятница. Это вообще в любом офисе день праздничный, даже в упоротой по работе Южной Кореи. И у меня, возможно, будет свидание с коллегой. Пу-пу-пу. Глава 21. Сэйон с трудом дождалась момента, когда мама ушла к себе, оставив их с отцом наедине. Матушка была счастлива и весь вечер щебетала о разных мелочах, довольная семейным ужином, столь редким в последнее время. После той встречи с семьей Ли, где некрасивый сын владельца металлургического концерна провел несколько неуклюжих попыток поухаживать за представительницей могущественной Чебали и получил отворот-поворот, девушка избегала общения с родителями. Потому что и мама, и папа тогда очень расстроились, да и вечер не закончился скандалом только чудом. Этот Ли при всей своей несуразности вел себя, как ее хозяин. Снисхождение и плотоядный взгляд одновременно, многозначительные намеки и эта гадкая улыбочка, мол, куда ты денешься. Девушка вздрагивала от омерзения при этих воспоминаниях. Тогда пришлось балансировать на грани грубости и вежливости, и получилось не то, чтобы хорошо, но результат был достигнут. Металлург под конец званого ужина старался к Сэйон уже не подходить. И вот только сегодня то недоразумение было, наконец, забыто. Дочка охотно поддерживала беседу с мамой, но при этом ждала, когда та устанет и отправится спать. Отец же как чувствовал, что Сэйон хочет с ним поговорить о делах, и потому силы берег, предпочитая слушать, да хмыкать в различных интонациях. Так что, когда они остались вдвоем, Сэйон сразу рассказал отцу обо всем, об открытии Чон Ван Ги, о приговоре программисту, ставшего свидетелем предательства в Тангконсоль Ушины, наконец, о беседе с Имуги. Когда речь зашла по сеульское чудовище, отец замялся. В один миг его горделивая осанка ушла, и вместо властного председателя компании перед девушкой оказался растерянный и перепуганный старик. «Папа, только не говори мне, что ты в этом замешан», — ахнула Сэйон. Сон Джун Хён смотрел куда-то в пустоту, сквозь дочку, и совершенно точно не слышал ее. Он повернулся к двери, затем снова к Сэйон. Поднял было руку, но безвольно опустил. «Папа, это ты? Как ты мог?» Страшная догадка настигла девушку. Ван Ги был прав, и ее отец замешан в этом деле. «Боже мой!» Джун Хён тем временем поморщился. Позвонил в колокольчик, и почти сразу же в гостиной появился слуга. «Виски. Хайленд Парк торфяной. Ну, ты и сам знаешь», — приказал ему отец. Зачем-то подошел к окну, глядя сквозь стекло на вечерний сад. Сэйон обняла себя за плечи, ощущая накативший из ниоткуда холод. Перед ней вдруг оказался совершенно незнакомый человек. «Что же теперь будет?» «Папа, преступник. Но это невозможно. Он не такой». Слуга вернулся с напитком через полминуты тяжелой тишины. Джун Хён пригубил из стакана и, наконец-то, повернулся к Сэйон. «Так, теперь можно и поговорить». «Я не верю», — покачала головой она. «Ты не мог». «Постой», — попросил он. «Дай мне собраться с мыслями, пожалуйста». «Что я не мог? Ты же не такой», — чуть ли не плача проговорила Сэйон. Он нахмурился. «О чем ты?» И тут же его брови взметнулись вверх. «Постой, ты же не решила, что это все моих рук дело?» «Вообще-то именно так она и решила. Ты так себя ведешь, словно. А как мне себя вести? Моя дочь связалась с Имуги», — всплеснул руками Джун Хён. «Ты же ходила к этому головорезу, к этому чудовищу. Я так тебя воспитывал, для этого ты столько лет училась, дочка, чтобы утонуть в мире настоящей грязи. Раз ты решила строить карьеру сама, чему я пытался противиться, то почему бы тебе не сделать это в чистой одежде и с чистыми руками? Зачем тебе этот князь падали?» Сэйон недоверчиво уточнила. «То есть, ты не связан с этим отделом, Айгу?» «Конечно, нет. Я уже завтра натравлю на них службу аудита и внутренней безопасности. Подумать только, такой рассадник в моей компании. Как, говоришь, этот отдел называется? ДИТ-ПСК?» Возмущению его не было предела. «Но Имуги, дочь, зачем тебе это?» «ДИТ-ПКС», — удивленно поправила его Сэйон. «Постой, но ведь пока их будет штурмовать аудит, истинные владельцы заметут все следы. Ты сможешь найти только исполнителя, и то, если у них нет запасного плана. Разве ты не хочешь узнать настоящих организаторов?» Джун Хён покачал головой, снова пригубил из стакана. Его рука дрожала. Он пробормотал: «На заре тигр не разбирает, кто ему попался, монах или пес», а затем вскинулся. «Хочу знать, конечно. Твой человек может сейчас приехать, я хотел бы с ним поговорить». «Нет, нет», — он прервался. «Нет, лучше завтра. Мне надо осмыслить все услышанное. Утром. Пусть будет на связи уже утром. Мне нужно больше имен от него. Нужно все, что он знает. Мне нужны данные по всем людям, замешанным в этой истории. Все исключенные из проверок люди». «Так, кто же там отвечал у нас за данные сотрудников? Кто же отвечал?» Он взялся за телефон, набирая номер помощника, но Сэйон остановила его. «Папа, давай не спешить, воду прольешь, вновь не соберешь. Давай сначала поговорим, а потом уже ты пригонишь свою тяжелую кавалерию». Девушка не помнила, когда в последний раз видела отца в таком нестабильном состоянии. Тот будто старался делать хоть что-то, лишь бы не думать. «Не спешить? От кого я это слышу?» Сэйон от человека, который отправился к Имуге, даже не поговорив с отцом, его передернуло. Как же могущественный Джун Хён боялся этого толстяка из красного лимузина. И как прекрасно сейчас она понимала отца. «Давай сначала все обсудим. Поймем, как нам быть. Кто-то из нашей семьи сыграл против тебя, папа». При этом не постеснялся обратиться к сеульскому чудовищу, не унималась Сэйон. «Мы должны узнать имя предателя, прежде чем он поймет, что мы наткнулись на его дела. Твои проверки его вспугнут. Как ты думаешь, кто это может быть?» «Дочь, я все понимаю. Я не собираюсь действовать опрометчиво, но и затягивать партию не стану. Для того, чтобы разом накрыть всех связанных с преступлениями подонков, людей мне хватит. Что до твоего вопроса, кто бы это мог быть?» «Кто угодно», — едко сказал Джун Хён и снова глотнул виски. «Спешит, нервничает. Бизнес можно вести честно, но, увы, не все в нашей семье так считают. Честно их можно вести, только если они не касаются твоей дочери». «Да», — подумала Сэйон. Заноза о заговоре против нее так и сидела в сердце. Рана не прошла, и скорее даже воспалилась. «Хорошо, папа, я поняла тебя». Отец будто не слышал ее. Он смотрел куда-то вдаль, крепко сжимая стакан с виски. «Завтра они у меня запоют, как попойдалы на приеме в синем доме. С охотой и при большим желании. Я разгоню это грязное гнездо и вычищу его. Кто бы ни организовал его в моей компании, мои люди вытащат имена, чего бы это ни стоило. А если нет, это ведь война, папа. Война с человеком, чьего имени ты не знаешь. Бессмысленная и сразу проигранная, осмелилась возразить Сэйон. Не учи меня делам, дочь. Ткнул в нее пальцем отец. Я боролся за это место, когда ты еще ни о чем кроме мультиков не думала. Может, мы должны пойти к дедушке? Стерпела и эту грубость Сэйон. Вынести это на семейный совет, Имуги сказал про конфликт интересов, и, Айгу, опять Имуги, не говори со мною о нем больше, воскликнул Джун Хён. Имуги, это черная сторона семьи Сон, прокаженная, кто прибегает к помощи этого Квисина, заражается гнилью бесчестия, некоторые поступки уже не исправить, пойми, а ты пытаешься на него опереться, он уже у тебя в голове, он же служит нашей семье. «Папа, я всегда думала, он ли?» Неожиданно зло перебил ее отец. Имуги оказался его болевой точкой, и разъяренный Джун Хён внезапно перестал быть родным, да и сам перед собой не видел любимую дочь, видел оступившегося слугу. «Может, совсем наоборот? Может, это его отдел? А, ты об этом думала?» «Вижу, что нет. У тебя же в голове только твоя карьера, на все другое плевать. Я не верю своим ушам, папа, она еще держалась». Пусть и чувствовала идущую из глубины волну гнева. Джун Хён взял себя в руки, подошел к дочке, положил ей руку на плечо, заглядывая в лицо. «Прости», — вспылил, — «я всем сердцем ненавижу эту часть нашей жизни. Она сводит меня с ума, сидит занозой на подкорке, и ты просто дернула ее своим поступком. И тут, оказывается, в моей компании целое логово зла. Клянусь, завтра я вычищу эту скверну из Танхкан Солюшен. Не думай, что я не слышу твоих слов и что я спешу. Все будет своевременно. Мне просто нужно сделать пару звонков, встретиться с твоим человеком и вместе с ним посетить наш отдел внутренней безопасности. После этого у меня будут все имена всех участников. Я ведь сказал тебе все. Спасибо тебе за правду. Ты пришла к тому, к кому надо было идти сразу. Минуя это чудовище. Он поиграл желваками, и забота опять уступила место едва сдерживаемой ярости. Уже завтра мы сможем остановить это. Кто-то из тех, кто находится в перечне твоего человека, наверняка заговорит. Но, кажется, ты не слишком-то веришь в меня. Ты говоришь мне очевидные вещи, и при этом совсем меня не слушаешь. Сэйон промолчала, плотно сжав челюсти. В голове еще стучали старые обвинения, а теперь добавились новые. Хотелось бросить в лицо что-нибудь едкое. Отец снова отхлебнул из стакана, изучая дочь. «А тебе я запрещаю связываться с Имуги. Я отдам особенное распоряжение господину Кану и сделаю ему выговор за то, что он сделал. Или лучше его уволить». Сэйон тут же вспыхнула. «Он запрещает еще и с такой пренебрежительной интонацией, с какой стати?» Где-то на границе сознания девушка старалась противиться дурным мыслям. «Сейчас не время для истерик. Сейчас надо быть спокойнее. Можно простить резкие слова. Нужно простить. Нельзя так резко реагировать на слова перепуганного человека. Но его брошенные в горячке фразы били по сердцу, как больной зуб на холодное. Ее просто несло. День выдался очень тяжелым. Ее душу будто залили страхом, и теперь та сопротивлялась мерзкому чувству. Перерабатывала его и искала выход для гнева. И почти нашла. Господин Кан ни в чем не виноват. На всех собраниях семьи говорилось, что каждый член семьи имеет право, с трудом начала она, имеет право, но не обязанность. Прервал ее отец. «Я имею право посадить тебя под замок, как родную дочь, но у меня нет такой обязанности». Сэйон скрипнула зубами и попыталась еще раз. «Он хотел убить моего человека, папа. Ты должен понимать, почему я обратилась к нему. Кто бы еще смог остановить этого монстра, кроме него самого?» Джун Хён поджал губы, а затем медленно произнес, «Этот парень, с ним очень много проблем, это не умаляет его заслуг, но, быть может, так было бы лучше, не думаешь, из-за него ты и испачкалась, дочь, не смей», прервала его Сэйон, в груди пробила брешь и по сердцу потек холод, «не говори так», но отец продолжил, «иногда стоит бросить одну жизнь в пасть дракона, чтобы не потерять многие, кто он тебе, не из-за него ли ты так грубо отвергла сына семьи или мне думается, ты уделяешь слишком много внимания какому-то корпоративному винтику с низов. Он ведь помогает нам. Не смей», — повторила Сэйон. Ледяная ярость уже добралась до горла. Еще пара неосторожных слов, и вся она изольется на отца. «Это ведь он все испортил», — выдохнул Джун Хён. Девушка прищурилась. «Что это он имеет в виду? Что испортил Ван Ги?» А отец коснулся своей груди, будто там что-то кольнуло, но тут же опустил руку. «Ты неравнодушна к нему?» – вдруг спросил Джун Хён. «Это не твое дело», – почти прошипела девушка. Он залпом допил виски, вернулся к столу и позвонил в колокольчик. Слуга освежил напиток, и только когда удалился, отец повернулся к Сэйон. «Еще раз прости, и Муги выбил меня из седла. Твой человек молодец, если не врет, вскрыл такое. Я не прав, во мне говорят эмоции, это непозволительно. Прости еще раз, и больше никогда не ходи к этому Имуги. Умоляю, я ведь никогда не пользовался его услугами, я хотел показать вам, что так можно жить. Теперь в тебе появится соблазн попросить у него что-нибудь еще. Борись с этим, умоляю». «Спокойной ночи, отец», — холодно проговорила Сэйон. «Поговорим завтра. Сейчас у нас разговор никак не выходит. Может, хоть так он успокоится. И она тоже. Я очень не хочу, чтобы ты снова совалась в мир сеульского чудовища. Только не ты. Не пачкайся в этом больше. Узнав дорогу к дьяволу один раз, ты рано или поздно ступишь на нее снова. Но плата станет выше, и отказаться от нее будет труднее. Остановись сейчас. Это моя жизнь, отец. Я уже не ребенок». Он помассировал себе грудь слева. Глаза Джун Хёна слезились. «Прости», — повторил отец, но Сэйон прошла мимо него к себе в спальню, желая сделать ему как можно больнее, и потому затыкая себе рот. «Тяжелый день, это все тяжелый день. Отца увезли в больницу ближе к утру. Инфаркт». И пока Сэйон со слезами на глазах провожала торопливых медиков до машины скорой помощи, куда погрузили папу с посиневшими губами, то простила ему все резкие слова, услышанные вечером. А вот себя за свое поведение простить не смогла. На работу девушка не вышла. Сказала, что ей не здоровится, а сама с матерью поехала в частную больницу, куда увезли папу. И там, посреди белоснежной чистоты и душевного холода, четко осознала, она не имеет права расстраивать отца еще больше. Звонки от Ван Гиса Йон сначала сбрасывала, а потом, написав ему о том, что ей нужно побыть одной, отключила телефон. «Не люблю, когда подвисают планы». Так что пятница прошла в состоянии неопределенности. Сэйон на работу не вышла, на звонки не отвечала. Сосу Хён ходил мрачный-примрачный, и такое негодование легко можно было понять. Все-таки у него в отделе то один сотрудник пропадает, то другой. Наверняка про себя начальник пытался сообразить, где он ошибся при работе с подчиненными. Поэтому он больше не улыбался, не шутил и старался вести себя максимально формально. Лишь Ким Пхе сиял жизнелюбием, ожидая того, как уже вечером в его квартире появится собака, о которой он всю жизнь мечтал, но никогда не получал волшебный пинок для действия. Пинок, из-за отсутствия которого большинство людей всю жизнь никуда не двигаются. И не все, разумеется, получают. Внезапная пропажа Сэйон меня встревожила, и даже когда от нее пришел ответ, легче не стало. Как бы ни случилось чего, она вчера влезла в муравейник, который я и найти не мог самостоятельно в этих корпоративных джунглях. Возможно, сегодня ей приходилось пожинать плоды бесцеремонного вмешательства. По моей, между прочим, вине, то, что она мне все-таки ответила, успокаивала. Но это не означало, что я стану сидеть на месте. До конца дня я доработал с большим трудом. При этом Сосу Хён заставил меня посетить 3 дополнительных созвона, куда простых разработчиков обычно не звали. Однако ему было интересно как мое мнение по вопросам, так и некоторые возможные идеи. Проблемы, с которыми столкнулись в кластере при разработке больших проектов, мне были знакомы, так что я нашел что сказать, чем порадовал, наконец-то, мрачного менеджера. Под вечер пятницы он даже растаял и предложил коллегам сходить в бар поблизости. Часть коллег согласилась, я, разумеется, отказался. Мне нужно было забрать Аги, и мне необходимо было найти Сэйон. Когда мы с Ким Пхе вышли из-за гостиницы, то аналитик выглядел счастливым отцом. Белый мальтипу сидел у него на руках, вылизывая лицо новому знакомому, а через плечо была перекинута переноска с мрачным Страйгором. Жениться бы ему надо, конечно. Это я про Ким Пхе. Правда, наверное, Архимагу тоже не помешало бы. На пушистого конкурента повелитель верховных сил смотрел мрачно и недовольно подергивал хвостом. На меня же Страйгор косился еще мрачнее. «Завтра мы должны ехать, серый псинолюб, не забудь», — мяукнул кот на прощание. Я лишь подмигнул ему на прощание и направился к резиденции Сэйон, планируя использовать все волшебство своих рун и отследить путь девушки. Однако ситуация решилась гораздо банальнее. На посту охраны у забора, ведущего к шикарному дому Сон, оказался знакомый мне охранник девушки. Не тот, который Кан, а второй, имя так и не вспомнил. Боец бесхитростно сообщил мне о том, что ночью председателя увезли в больницу, и его семья отправилась вместе с ним. Адрес госпиталя он мне тоже дал. Надеюсь, за такую откровенность парня не уволит. Ведь мне даже синяя точка не понадобилась, он все сам рассказал. Дергаться и он в такой момент, наверное, не лучшая идея. Да и кто пустит меня в частную клинику-то? Однако сообщение со словами поддержки я девушке отправил. Хоть так, так что вечер пятницы, внезапно освободился. А это значит, почему бы мне не съездить в Инчон, раз мой верный Пхе уже взял на себя весь зверинец. Пора прояснить ситуацию с Хаюн. Глава 22. Около 10 часов вечера я оказался возле дома девушки, с которой все так хорошо начиналось. Еще немного, и меня можно будет называться сталкером, но не тем благородным типом, что идет в Чернобыль за волшебными артефактами. Какие поколения, такие и сталкеры. Чем ближе к подъезду Хаюн я подходил, тем меньше во мне становилось уверенности в правильности решения. Разумеется, мой приезд не означал обязательность каких-нибудь драматичных сцен. Да, такие вопросы по телефону не решают, и уж точно не при помощи сообщений в мессенджере. Но стоит ли так серьезно относиться к сложившейся ситуации? Стоит. Если точку не ставишь, то потом кто-то в твою историю вгонит свой знак препинания, и это может не понравиться. Хотя позвонить Хаюн, конечно, мне следовало заранее. Каждый осмысленный человек так поступает, когда не хочет получить парочку неприятных новостей. Именно с этой точки зрения внезапное возвращение из командировки – роковая ошибка. Никто не любит сюрпризы, хе-хе. Кофейня напротив дома Хаюн уже не работала. Улица была пуста и почти погружена во тьму. В некоторых окнах горел свет, да еще одинокий фонарь на перекрестке не сдавался. Я сунул руки в карманы, запрокинул голову, считая этажи. Так, в квартире Хаюн свет горел, значит, девушка дома. Вытащив телефон, я набрал ее номер и, прижав трубку к уху, не сводил взгляда с окна. Ну, классический сталкер. Наконец гудки прекратились, наступила тишина ожидания. «Здравствуй, милая Хаюн, выходи гулять», — бодро сказал я. В окне появился силуэт, и совсем не женственный. «Все-таки надо было позвонить. Сейчас выйду», — злым мужским голосом сообщила мне трубка. «Сейчас, никуда не уходи, свинья», — звонок оборвался. Я, признаюсь, растерялся, а потом вдруг, неожиданно для себя, вызверился. К тому моменту, когда Мадон Сок, уже знакомый мне аниме-байкер, вылетел из подъезда, я был готов убивать. «Я говорил тебе не приходить сюда, свинья», — налетел на меня парень и тут же осел на асфальт, схватившись за живот. Мой кулак впечатался в его брюхо, без замедления времени, но все равно от души. Ну, кажется, мне стала ясна холодность Хаюн. Эх, эти незавершенные отношения. Сложно было не узнать в корчащемся на асфальте парня ее бывшего возлюбленного. Яркий паренек, у меня к нему были претензии. «Это тебе не за Хаюн, это тебе за порезанные покрышки», — сказал я парню, припомнив ту подлянку арендованной машине. На улице тем временем появилась сама Хаюн. Девушка выскочила из подъезда в одном халате, растрепанная и злая. «Дон Сок, не смей, ой». Она увидела немного не то, что ожидала, и интонация сменилась на испуганную. «Дон Сок, бедненький, что с тобой, что ты с ним сделал, Ван Ги?» «Так, а вот это уже третья интонация, и пока не в мою пользу». Девушка упала на колени рядом с поверженным байкером. Тот же оттолкнул ее, пытаясь подняться. «Добавки хочет», — я встряхнул кулаком. «Что ты тут делаешь?» С обвиняющей интонацией повернулась ко мне Хаюн. «Немного заблудился, уже ухожу». Развел я руками и ткнул пальцем в ворчащего Дон Сока. «А ты лучше не вставай, будет только хуже». «Пошел ты». «Я пошел». «Ну их, чего ловить-то? Там своя жизнь, свои развлечения». Я развернулся и зашагал по дороге к метро. «Ну, в целом, все к лучшему. Немного обидно, конечно. Я, все-таки, главный герой моей истории. Я должен нагибать и собирать сердца влюбленных в меня женщин, чтобы история имела приятный цвет и запах. Прямо подчеркну, это должен быть я, а не байкер с разноцветными волосами. Как-то неправильно получилось. Однако все равно славно, если смотреть на выходе. Есть некоторая определенность, есть облегчение. Вспышка злости – это от комплексов. Мы же никому ничего не обещали, кроме, правда, совместного просмотра сверхъестественного, но я готов пережить эту утрату. Уже у метро меня отпустило. Так что, Когда в кармане пиликнул телефон и от Хайюн пришло одинокое: «Прости, я не сжег ее куклу над костром», а ответил простым: «Счастья вам», и сунул мобильник обратно. На душе стало совсем легко, настроение поднялось, и страшно захотелось ей отметить новый этап жизни. Благо теперь мне можно было расслабиться, спасибо Сэйон. Надеюсь, что все у нее с отцом будет в порядке. Пусть этот мерзкий человечек знатно дочурке гадил, но на пороге смерти такое и простить можно, если других косяков за ним нет. Эх, вот бы мне способность людей лечить, была бы крайне полезная руна. На подходе к моему новому месту жительства я заглянул в супермаркет, где купил несколько бутылочек саджу, колбасы, килограмма 2 картошки и пару луковиц. Пока бродил по полупустым залам, позвонил арендодателю, договорившись с ним о встрече в воскресенье, где мы расторгнем договор официально, а я получу свой залог за квартиру. Короче, суперпродуктивный вечер. Ким Хе мое появление с зелеными друзьями оценил очень кисло. И сначала я не понял почему, пока не прошел в его гигантскую гостиную, ныне ставшую мне спальней. На барной стойке красовалось еще несколько бутылок. Короче, у дураков мысли сходятся, и аналитик ждал меня, чтобы начать свое путешествие к бессмертию. Простите, к беспамятству. Ну, нам ведь не обязательно выпивать все, вкратчиво поинтересовался я у приятеля. Это не по-мужски, нахмурил брови тот. Мне завтра за руль, так что нам не обязательно выпивать все. Так, а теперь пусти к станку. Я оттеснил его от кухни, принявшись готовить свое любимое блюдо, жареную картошечку с луком и колбасой. Совсем неаутентичная закуска под саджу, но зато неизменно вкусная вещь. Страйгор запрыгнул на столешницу, старательно наблюдая за тем, как я колдую с ингредиентами. В ногах мешался суетливый Аги, сходящий с ума от ароматов, и кот окатывал его презрительными комментариями и делал вид, будто самому ему блюда моего совершенно не хочется. Первую стопку мы с Ким Хе запрокинули еще в процессе готовки, равно как и вторую. Потом появилась музыка из умной колонки, потом беседа пошла поживее, и около полуночи мы уже общались втроем. Кот сидел за столом вместе с нами, выуживая кусочки колбасы из своей тарелки, и иногда выдавая едкие взмявки, кои я охотно переводил Киму Хе. Аги сидел между мною и черным аналитиком, клянча наши вкусняшки, но получая вместо них специальные собачьи лакомства из жил. Я ему не враг, пусть кушает одобренное медиками. Спросите, почему так не поступал с повелителем верховных сил? Он взрослый мальчик и сам волен гробить свое здоровье. Я ему не папочка.